премьер Пак Пон Джу на месте ознакомился с делами автомобильного объединения Сэнджи. Он побывал в разных уголках объединения, подробно осведомляясь о ходе производства. На совещании, прошедшем на месте, были приняты необходимые меры для модернизации производственных технологий и выпуска современных многотелевых автомобилей, нужных для экономического развития страны. Премьер побывал еще на стройке объекта, который станет основой одноуглеродной химической индустрии страны, и обсудил с местными, как решить текущие вопросы.